Священник с удивлением взглянул на охранника. «Обоих?» «Мне сказали, что исповедоваться хотят трое». Охранник пожал плечами. «Мы немного сэкономили вам время. Само раскончался сегодня утром в лазарете. Сердечный приступ». Они дошли до двух последних камер. «Пришли, падре!» Охранник отпер одну из дверей и осторожно отошел, пропуская вперед священника. Затем он запер дверь и встал в коридоре, готовый отреагировать на малейший сигнал тревоги. Священник подошел к человеку, лежавшему на правой койке. «Как твое имя, сын мой?» «Рикардо Мельядо». Священник внимательно смотрел на него. Трудно было понять, как выглядел раньше этот человек. Его избитое в кровь лицо было таким опухшим, что глаз почти не было видно. «Рад, что вы пришли, падре», — произнес заключенный, едва шевеля распухшими губами. «Долг церкви — спасти тебя, сын мой», — ответил священник. «Сегодня утром меня повесят». Священник слегка похлопал его по плечу. «Тебя приговорили к смертной казни Гароттой». Рикардо Мельядо уставился на него. «Нет! Мне очень жаль. Приказ отдан самим премьер-министром». Затем священник положил руку на голову заключенного и монотонно начал. «Димитус пекадос! Я много грешил в помыслах, деяниях, и я всем сердцем раскаиваюсь в своих грехах», — сказал Рикардо Мельядо. «Руэго нуэстро, падро селенти алпара». Стоя возле камеры, охранник слушал и про себя думал, что за пустая трата времени. Господь просто плюнет ему в глаза. Священник закончил. «Адиос, сын мой, да примет Господь твою душу с миром». Священник подошел к двери камеры, и охранник, отперев ее, отступил, наведя автомат на заключенного. Затем, заперев дверь, охранник подошел к соседней камере и открыл ее. «Он ваш, падре». Священник вошел во вторую камеру. На лице находившегося там человека тоже были следы жестоких побоев. Священник окинул его внимательным взглядом. «Как твое имя, сын мой?» «Феликс Карпио». Это был крепкий бородатый мужчина со свежим синеватым шрамом, видневшимся на щеке сквозь бороду. «Я не боюсь смерти, падре». «Это хорошо, сын мой. Никому из нас ее не миновать». Пока священник выслушивал исповедь Карпио, до здания докатился отдаленный звук, сначала приглушенный, он становился все громче и громче. Это был грохочущий стук копыт, смешавшийся с криками разбегавшейся толпы. Охранник встревоженно прислушивался, шум быстро приближался. «Вы бы поторопились, падре? На улице творится что-то неладное». «Я закончил». Охранник торопливо открыл камеру. Священник вышел в коридор, и дверь за ним закрылась. У фасада тюрьмы раздался оглушительный грохот. Повернувшись, охранник посмотрел в узкое решетчатое окно. «Что за шум, черт побери?» «Похоже, что кто-то просит у вас аудиенции», — сказал священник. «Не возражаете, если я возьму у вас это?» «Что это?» «Ваше оружие, пор фавор». Священник подошел вплотную к охраннику, молча снял верхушку висевшего у него на шее креста, обнажая лезвие длинного, зловеще поблескивавшего стилета. Молниеносным движением он ударил охранника кинжалом в грудь. «Видишь ли, сын мой, — сказал он, забирая автомат из рук умирающего охранника, — Господь и я решили, что тебе больше не понадобится это оружие. «In nomine Patris», — произнес Хаймо Миро, набожно перекрестившись. Охранник рухнул на цементный пол. Взяв у него ключи, Хаймо Миро поспешно открыл двери обеих камер. Доносившийся с улицы шум становился все громче. «Скорее!» — скомандовал Хаймо. Рикардо Мельядо взял автомат. «Из тебя получился чертовски хороший священник. Я чуть был на самом деле не поверил». Он попытался улыбнуться распухшими губами. «Здорово они над вами поработали. Ничего. Они заплатят за это». Поддерживая обоих, Хаймо помогал им идти по коридору. «А что с Саморой?» «Охранники забили его до смерти. Мы слышали, как он кричал. Его отнесли в лазарет и сказали, что он умер от сердечного приступа». Они подошли к запертой железной двери. «Ждите здесь», — сказал Хаймо. Приблизившись к двери, он обратился к стоявшему за ней охраннику. «Я закончил». Охранник открыл дверь. «Поторопитесь, падре, на улице какие-то беспорядки». Ему не суждено было закончить фразу. Нож Хаймо вонзился охраннику в грудь. Изо рта у него хлынула кровь. Хаймо махнул своим товарищам. «Пошли». Феликс Карпио поднял оружие охранника, и они стали спускаться по лестнице. На улице царил хаос. Вокруг носились полицейские, пытаясь понять, что происходит, и справиться с орущей толпой людей, отчаянно стремившихся спрятаться от разъяренных быков. Один из быков, бросившись к фасаду здания, врезался в каменные ворота. Другой терзал тело сбитого с ног охранника. Во дворе наготове стоял красный грузовик. В этой сумятице почти никто не заметил трех беглецов, а тем, кто видел, было не до них, поскольку нужно было думать о спасении собственной жизни. Не говоря ни слова, Хаймо и его товарищи запрыгнули в кузов грузовика, и он помчался по заполненным людьми улицам, распугивая прохожих. Местная жандармерия, гражданская гвардия, одетая в зеленую форму и черные лакированные шляпы, тщетно пыталась унять обезумевшую толпу. И вооруженная полиция, размещенная в столицах провинции, тоже была не в силах противостоять этому кошмару. Отчаянно пытаясь скрыться от разъяренных быков, люди устремлялись во все стороны. Опасность заключалась не столько в быках, сколько в самих людях, которые в стремлении спастись давили друг друга. Старики и женщины, падая, оказывались под ногами бегущей толпы. Хаймо с ужасом смотрел на это жуткое зрелище. «Мы не рассчитывали, что произойдет такое!» — воскликнул он. Он беспомощно взирал на жестокую бойню и ничего не мог сделать, чтобы остановить ее. Он закрыл глаза, чтобы этого не видеть. Шум и смятение остались позади. Грузовик выехал в окрестности Памплоны и свернул на юг. «Куда мы едем, Хаймо?» — спросил Рикардо Мельядо. «Неподалеку от Торры есть безопасное место. Мы пробудем там до темноты и затем двинемся дальше». Феликс Карпио морщился от боли. Хаймо Миро сочувственно смотрел на него. «Мы скоро приедем, друг мой», — тихо сказал он. Он никак не мог забыть жуткие сцены на улицах Памплоны. Через полчаса они добрались до маленькой деревушки Торре, и, обогнув ее, подъехали к дому, одиноко стоявшему в горах, возвышавшихся за деревней. Хаймо помог двум своим товарищам выбраться из кузова грузовика. «За вами приедут в полночь», — сказал шофер. «Пусть привезут врача», — ответил Хаймо. «Грузовик этот брось где-нибудь». Втроем они вошли в дом. Это был простой и уютный фермерский домик с камином в гостиной и потолком из бруса. На столе лежала записка. Хаймо Миро прочел и улыбнулся ее гостеприимному содержанию. «Мой дом, твой дом». В баре стояли бутылки с вином. Хаймо наполнил стаканы. «Не знаю, как благодарить тебя, друг мой. За тебя», — сказал Рикардо Мельядо. «За свободу», — ответил Хаймо, поднимая стакан. В клетке вдруг защебетала канарейка. Подойдя к ней, Хайме какое-то время наблюдал, как она отчаянно махала крылышками. Затем, открыв клетку, он осторожно взял птичку и поднес ее к открытому окну. «Лети, птичка», — нежно сказал он. «Все живые создания должны быть свободны».